компании ВДС, старший инспектор Курбан Марина Александровна. Разговор записывается. Александр Николаевич? Да. Атрошка, это вы? Да. Александр Николаевич, звонок вам совершается по поводу задолженности вашей перед компанией МИКредит. Сумма долга на текущий момент составляет 10 500 рублей. Вам необходимо произвести платеж не позднее 18 января. Оплата в сроке поступает? Поступает. Через какую платежную систему оплачивать будете? Знаешь, после того, как ты мне отсосешь, тогда будет тебе оплата. Что за глупости вы говорите, Александр Николаевич? Ну, секса не будет, потому что вот что я вам могу сказать. К чему вы сейчас это говорите? Ну, к тому, что вот совершенно секса не будет, ты не переживай. Абсолютно бесполезная информация. Почему не бесполезная? Я тебе прямо говорю, секса не будет, не проси. Александр Николаевич, ну что? Вы оплату в сроки вносите, как того требует ваш кредитор? Я, какая оплата, я согласен, все, но секса не будет. Зачем просишь меня о том, о чем я не могу тебе сделать, понимаешь, то, что это не в моем вкусе? Я вас спрашиваю о оплате вашей, ни о чем другом. Да я тебе говорю, оплата... Вы плохо оплата... слышите, или вы не способны воспринимать информацию, вас, которую вас вам особен. Предоставляют? Я хорошо слышу, оплата так будет, а секса не тогда? Будет. Я говорю, оплата будет, а секса не будет. Через какую платежную систему оплата будет произведена? Через платежную систему minet.ru. Что это еще за такая платежная система? А вы разве не знали? Нет, не знали. Ну вот знаете, где пидорасы всякие сидят и принимают платежи таких людей, как вы. Там быстрая оплата производится. Да, успокойся. Сразу. Не прости меня. А вот ты сколько вот до этого просил, у меня звонила? Вам никто не давай будет, трахнись, Александр говоришь. Николаевич. А я тебе говорю, секса не будет. Вот ты мне сейчас перезваниваешь. Сказал, вот ты мне сейчас Александр перезваниваешь Николаевич. И говоришь, у тебя долг, долг, конечно, да. А до этого звонила. Она говорит, ну давай трахнемся. Я говорю, а секса не будет, пойми. Александр Николаевич, просить. Вы себя хорошо чувствуете? Я себя отлично чувствую, поверь мне. А такое ощущение, что нет. Говорите почему какие-то нет? Глупости. Я могу тебе дать бредите. Только нюхнуть, понимаешь, писюна моего. А секса не будет. Все, больше не надейся. Александр нет. Николаевич, что вы собираетесь там делать, это ваши личные проблемы. Ну я не собираюсь, это ты собираешься делать, собиралась. Александр Николаевич, мне расписывала мне тебя в красках, как я, говорит, вы буду тебя у вас. Вы сейчас нарушаете законодательство Российской Федерации. Какое законодательство? Да ты кто, чушка ебаная? Вам уже нарушена 807-я статья, а также 810-я. Ох ты кукареку, блядь. Кодекса. Напоминаю, суд... Ну и о чем она гласит, блядь? Кредитор начисляет вам неустойку. Слышь, какая неустойка? Мне уже 3 дня, ты говоришь, 10 500 оплатить. Понимаешь? Ты меня на секс разводишь, Александр, а я тебе говорю, не будет его. Че? Соответственно. Оплата будет. Оплата будет. Дело будет передано, хорошо, дайте мне реквизиты на оплату. А на оплату платежной системы minet.ru. Дайте мне реквизиты. У вас они там на мониторе висят справа в уголке. Заблуждаетесь. Mm-hmm. Ты там, наверное, в шары ебешься просто. Александр Николаевич. Ась. У вас все реквизиты указаны. Погоди, а ты какому Александру Николаевичу звонишь-то? Кукушка. Александр Николаевич, следи за своей речью. Я слежу за своей речью. Ты... Ой, точнее, ты вы какому Александру Николаевичу? Тебе позволяете? Алло, Кулема. Кулема, слышь что? А ты какому Александру Николаевичу звонишь? Ты уточни дату рождения для начала. Александр Николаевич, вы общались по данному номеру неоднократно. С каким Александром Николаевичем? Я первый раз, второй точнее, уже только слышу какую-то информацию, понимаешь? О том, что я сказал, что Александр Николаевич, это еще ничего не значит. Вы в курсе, что вы должны дату рождения уточнить? А кому Александру Николаевичу звонить? Вы даже не представляете, какому, просто в принципе. Вы даже не знаете, кто я. Понимаете? Звонишь мне, что-то выпрашиваешь там. Дай мне денег, блядь. Да я жене, да, нахуй, только дам денег, а не тебе, понятно? Во-вторых, вас уведомляют, Александр Николаевич. Так какого ты Александра Николаевича уведомляешь? С какой даты рождения, блядь? Александр Николаевич. До 18 января есть время. Ты что, ёбнутая, что ли, а? Алло, кукушка. За речью своей следите. Так ты какому Александру Николаевичу звонишь? Ты дату рождения изначально уточнила у меня? Отрошка Александру Николаевичу. Все правильно. А дату рождения ты мою уточнила? Александр Николаевич, по данному номеру с вами связывались. О, блядь, в пня въехала, да? Соответственно, слышь, это вы и не нужно вводить меня в заблуждение. Да в смысле, это ты меня в заблуждение вводишь? Изначально кредитор должен позвонить, уточнить фамилию, имя, отчество, число, месяц, дата рождения. Ты это сделала? Вам может, мне еще твоему начальству доложить? Ничего не должен, а? Александр Николаевич. Это у вас обязательства, которые должны исполняться. Слышишь вот меня? Идите и исполняйте свои обязательства. Ты почему чужие данные посторонним ожидаем от вас даешь? Звонок, подтверждение оплаты. Ты, блядь, ненормальная, что ли, или что, а? Вынуждены зафиксировать. Ты ебнутая там? Ты там в себя поверила? Ты там борзянки хапнула? Слышь, кукушка, блядь. Хорошо бродить по свету. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.